Его мучили смутные опасения. Он не понимал их природы, только то, что день ото дня они становились сильнее. Не жалея ног, он спускался на 29-й в жару, духоту и подземную вонь, иногда сопровождая распорядителя, иногда в одиночку. Однажды Катай пришел туда и увидел, что все рудокопы в забое прикованы за ошейники к длинной цепи, укрепленной возле чела. Лица у всех были как у приговоренных, и работа, понятно, двигалась куда медленнее, чем накануне. Лишь нескольким позволено было передвигаться свободно. Трое налегали на крепкие лаги, взваливая на волокушу очередной крупный камень, даже сквозь напластование грязи, мерцавшей алыми бликами в молочно-голубой глубине. Еще трое тачками вывозили пустую породу. Эта работа считалась наиболее легкой. Катай присмотрелся и с ужасом увидел на спинах у всех шестерых свежие следы кнута. К его некоторому облегчению присматривал за рудокопами знакомый надсмотрщик Бичетта, и Катай отважился к нему подойти. «Господин мой, что случилось? Почему все закованы?» Бичетта передернул плечами. Мальчишка-лозоходец был рабом, однако этот раб носил серебряную ходачиху, и сам Шаркут ему покровительствовал. Поэтому Бичетта неохотно, но все же ответил. «По приказу распорядителя за непокорство». «Сохрани, помилуй, лунное небо, за непокорство!» Катай ужаснулся еще больше и не отважился на дальнейшие расспросы. Он посмотрел на Дистена, работавшего дальше всех от чела. Вот уж кто был, по мнению Катая, воистину добрым рабом. Это верно. Старый горшечник когда-то убил негодяя, причинившего его семье зло. Но законное наказание принимал с твердостью и достоинством, чтобы такой человек так вдруг взялся проявлять непокорство. Выждав, Катай подгадал время, когда Бичетта ушел сопроводить до подъемника вновь выломанную самоцветную глыбу и подбежал к должнику. «Дядя Дистен, чем вы все же здесь провинились?» Взгляд сокоренца показался мальчику каким-то далеким. «Вчера, — медленно ответил горшечник, — один из нас увидел на стене тень. Это была не его собственная тень, малыш. Она грозила рукой вот так, дескать, уходите поскорее отсюда. И у нее торчал на спине горб. Я не буду тебе говорить, о чем мы сразу подумали. Сегодня мы замешкались перед входом в забой. А когда нас погнали вперед, шестеро попытались войти сюда раньше других. О чем подумали надсмотрщики, я тебе говорить тоже не буду. Этих шестерых тотчас отделили и наказали. Я уверен, что покойные матери тех, кто порол. Ну, да богиня их, впрочем, наверняка уже простила, а остальных посадили на цепь. Вот так, малыш». «Дядя Дистен», — взмолился Катай, против воли чувствуя себя в чем-то непоправимо виновным. «Дядя Дистен, ты потерпи. Я тебя обязательно выкуплю». Ответить должник не успел. Возле входа в забой появился вернувшийся Бичетта, и прикованные рудокопы усерднее застучали кирками. Никому не хотелось лишний раз испробовать на себе его кнут. Катай поспешно отошел от Дистена, чтобы не навлечь на него гнев надсмотрщика, и пробрался к самому челу. Оттуда как раз извлекали очередную бесформенную глыбу, таившую внутри самородок пламени недр. Катаю не требовалось полсуток путешествовать по переходам и шахтам, чтобы взглянуть на уже обработанные камни. Он и без армаровых гранильщиков знал, чем дальше, тем чище, крупнее и ярче становились опалы. Вот и этот камень. Половина его была белесо-голубой и таила внутри алые и зеленые отблески. А другая половина. В ней голубизна и двойная игра цветов сходили на нет, уступая место зернам мозаики всех мыслимых переливов. Эти зерна были подобны ночному сиянию в небесах, о котором, вспоминая родной остров, рассказывал бедный Ингомер. Таких самоцветов Катай еще не встречал, даже в сокровищнице, потому что до сего дня их просто не было. Их никто не находил здесь, никто не извлекал из земли. Катай подбежал к пчелу и торопливо, жадно протянул к нему руки. «Что там в толще? Есть ли другие подобные камни?» «Достойные, если не державных властителей, то их дочерей и супруг. Таким ли окажется круглый, с большую тыкву, опал, который только-только начали вырубать из стены?» Дыхание опасности, пронизавшее все его существо, повеяло настолько грозно и мощно, что он еле устоял на ногах. Так вот она, истинная причина беспокойства, мучившего его все эти дни. Головная боль, о которой он, правду молвить, начал понемногу уже забывать, шипастым железным обручем впилась в темя и виски. Такой обруч во время прилюдных казней затягивал на преступниках палач государя Шулхада. Катай громко вскрикнул и бросился к выходу из забоя, чтобы прямиком налететь на Шаркута, как раз туда вступавшего. «Господин мой!» Катай начисто забыл обхождение, присущее добрым невольникам, и ухватил распорядителя за обе руки сразу. «Господин мой! Трижды милостивый и великодушный!» «Что еще?» — остановился Шаркут. «Господин мой, вели скорее вывести всех оттуда!» Распорядитель сбросил его руки и сам встряхнул Катая за плечи, словно тонкое деревце. «Не ори, как блажной, дело говори!» «Милостивый господин мой, ничтожный раб не сумел верно истолковать предупреждение. Вели скорее вывести всех оттуда, ибо там смерть, и она близко, прикажи. Пусть они не трогают камень, за который взялись. Пускай все оставят как есть и скорее уходят из этого страшного места». Невольники, побросав работу, смотрели на распорядителя и Катая. Кто-то начал тихо молиться. Шаркут прожил почти всю жизнь под землей. Он гораздо лучше самого Катая понял, о чем тот говорил. «Ты, — сказал он юному заходцу, — чтобы я тебя здесь больше не видел. Живо наверх! Если кому-нибудь попадешься ниже 27-го, будешь свою половину выкупа заново отрабатывать. Ну, оглох?» Катай упал на колени. «Мой господин, всемилостивый и украшенный всяческой добротой, вели ничтожному рабу отработать 10 раз по 10 таких половин, только пусть скорее заложат самыми тяжелыми камнями этот забой». Шаркут его не дослушал. «Забери», — кивнул он Бичети. Насмотрщик живо сгреб Катая за шиворот, вздернул с колен и потащил к лестнице. Тот пробовал отбиваться, впервые забыв, что не смеет перечить свободному. «Мой господин!» Распорядитель повернулся к нему спиной и шагнул в забой, вытаскивая из-за пояса не дающий промаха кнут. «Заработал, дармоеды! Вы там заснули?» Такой ремень рванул в воздух, произведя громкий хлопок. Эхо метнулось в каменной дыре, металлические створки отозвались едва слышным звоном. «Мало ли что там примерещилось сопляку!» — рявкнул Шаркут. «Оно-то еще обрушится или нет, а я с вас точно шкуру спущу. Ну, с кого начать? Мигом ведь за яйца подвешу». Это он мог. Это он очень даже мог. А в дальнем конце забоя глухо, обреченно стукнуло о камень кайло. Потом другое и третье. То-то же. Распорядитель свернул кнут в кольцо, однако убирать за пояс не стал и начал прохаживаться между воротами и челом, особенно подгоняя рудокопов, бережно вырубавших породу кругом огромного, только что найденного опала. Каким бы судом его ни судили, Шаркут был далеко не труслив. Бичет уже вел Каттая по деревянной лестнице, приближаясь к подъемнику, когда это случилось. Каттай без конца вертел головой, оглядываясь на забой, и увидел все, от первого до последнего мига. Он увидел, как опаловую глыбу сумели, наконец, потревожить в ее вековечном гнезде. Вот она шевельнулась, и вдруг ее движение сделалось самопроизвольным, уже не зависящим от усилия человеческих рук. И откуда-то из-под камня, ярко блеснув в факельном свете, неожиданно высунулся длинный и тонкий, как вязальная спица, клинок. Он вонзился в живот ближайшему рудокопу, легко прошил человека насквозь, дотянулся до стены, и из нее полетели во все стороны камни. Невольник запоздало ощутил боль, с воплем рванулся прочь. Узкий клинок рассек тело почти пополам, и вопль захлебнулся. Рудокопы бросили самоцветную глыбу и отскочили в стороны, насколько позволила цепь. Но стронутый ими камень уже не мог успокоиться. Он медленно поворачивался, вздрагивая и готовясь выпасть наружу, и с каждым движением из щели между ним и стеной высовывались новые сверкающие клинки. Свист, грохот, страшные крики людей. Шаркут бешеными скачками несся к выходу из забоя. Он зачем-то прикрывал руками голову. От удара подземных мечей, разрубающих камень, не даст обороны ни шлем, ни щит, ни лучшая кольчатая броня. Но какое дело до разума существу, настигаемому смертью? Прикованных рудокопов, конечно, никто не удосужился освободить. Надсмотрщик Бичета, остолбеневший от увиденного, споткнулся на лестнице, потерял равновесие и выпустил Каттая. Тот, рванувшись, скатился вниз обратно и бросился внутрь забоя, крича: «Дядя Дистен! Дядя Дистен!» Величественный и жуткий голос подземной стихии мгновенно похоронил его крик. Он подскочил к горшечнику и стал отчаянно дергать и тянуть цепь. Откуда-то брызгало горячим, невозможно горячим водяным паром. Шаркут с перекошенным лицом промчался мимо них и принялся сводить створки ворот. «Бичета!» — ревел он, надсаживаясь от усилия. «Бичета!» Пар быстро заволакивал и наполнял забой. Под ногами хлюпала непонятно как оказавшаяся здесь вода. Но факелы еще горели, и Каттай увидел, как целый веер мечей срезал бок опаловой глыбы. И там на один единственный миг ослепительно сверкнула мозаичная радуга. Старый хранитель за сердце схватился бы, если бы смог увидеть ее. А в следующий миг невольник, прозванный должником, схватил Каттая поперек тела и вышвырнул за ворота, прокричав в ухо: «Кернгорм! Меня звали Кернгорм!» Каттай очень отчетливо расслышал его. Шаркут и Бичета с лязгом свели блестящие створки. Тяжело и внятно сработал, запираясь, замок, ключ от которого больше никогда не будет использован. Некоторое время за дверьми продолжало глухо громыхать. Лежавший на полу Штрека Каттай вроде бы различал крики, стук и царапания, проникавшие сквозь металл. Несколько певучих ударов. Они очень быстро отдалились и затихли в земной глубине. Рудокопов, оставшихся запертыми в забое, было 18 человек, 3 раза по 6. Вен по имени Пес проснулся посреди ночи, или того, что они здесь принимали за ночь. Времени, когда рабы спали, свернувшись, кто как мог, в мелком каменном крошеве. Без факела в каменной дыре было почти совсем темно. Но пес с некоторых пор обнаружил, что его глаза начали привыкать к подземному мраку. Во всяком случае, потемки, нарушаемые лишь отблесками их трека, были для него куда прозрачнее, чем для мхабра или динарка. Проснувшись, пес повел глазами и увидел Сигвана Аргилу. Заморыш-подбиральщик сидел по обычаю своего племени на корточках и смотрел на него. Он сказал: «Здравствуй, пес». Он говорил шепотом, чтобы не потревожить халисунца и чернокожего, спавших вблизи. Пес впервые ответил: «И тебе поздорову, Аргила». Почему-то он не удивился приходу Сигвана, хотя, кажется, еще бы это подбиральщику, работнику, в конец распоследнему, не удостоенному никаких привилегий, вот так запросто разгуливать среди ночи по штрекам. Аргила же прояснил: «Я теперь подметальщиком». И улыбнулся так, как 11-летний мальчишка на самом деле улыбаться не должен. Сарагат говорит: «На отвалах я скоро сдохну, а внутри горы еще сколько-то протяну и смогу поработать». Тощенькое мышиное лицо обрамляли свалявшиеся сосульки бесцветных волос. Пес подумал о том, что последний раз Аргиле, наверное, голову мыла еще мать. Аргила разжал кулак и что-то протянул на ладони. «На, возьми, это тебе, кремневый дикарь. Там мой остров». Пес взял протянутый камень. Он помнил, как отчаянно пытался маленький подбиральщик найти в просеянных кучах руды хоть что-нибудь ценное и тем заработать лишний кусок плохо провяленной рыбы. Потомственного морехода от одного вида этой рыбы должно было, прямо скажем, стошнить. Пес же видел, как Аргилы едва не дошел до потери достоинства, когда ему посулили объедки. И вот теперь он отдавал в подарок находку, благодаря которой мог действительно наесться досыта. Может, даже и не один раз. Камень дивной воды, кремневый дикарь размером с полкулака, был прозрачен и чист, и внутри виднелись пушистые заснеженные сосны. Крохотные, но самые, что ни есть, настоящие, неизвестно какой причудой подземных богов туда помещенные. Аргила вдруг спросил: «Тебе снятся сны, Вен?» Пес кивнул: «Снятся». «А мне перестали», — сказал Аргила и опять улыбнулся. «Раньше я часто видел свой остров. Мы называли его островом Старой Яблони». Пес помедлил, но все-таки проговорил: «Вы тоже ушли из ледяных великанов?» «Нет. У нас есть свой великан, но маленький и совсем не злой. Он живет в седловине горы между вершинами. Я поднимался туда. Там высятся красные скалы, обросшие мхом. И растут цветы. Их у нас называют детьми снегов. Они похожи на маленькие белые звезды. Из-под великана течет ручей, прыгающий по камням. Гора прикрывает долину от ветра, и сверху растет сосновый лес, а внизу яблони. К нам всегда собирается множество кораблей. Осенью за яблоками, за медом и всякими лакомствами, которые умеют делать только у нас. А весной за яблочным вином. И просто чтобы полюбоваться, как цветут наши сады. Тогда устраивает праздник и большой трог. Корабли приходят с острова Печальной Березы и с острова Закатных Вершин». «Закатных Вершин?» — настороженно — переспросил пес. «Да, там раньше жил кунс Винитари. Туда тоже пока еще не добрались великаны, но храбрый кунс не стал дожидаться погибели и увел свое племя на берег». Пес выдохнул. Аргила услышал нечто вроде стона и рычания одновременно. «А не было, — спросил Вен, — у этого Винитария прозвище Людоед?» «Было, — удивился Аргила. Мой отец говорил, так прозвали кунса за то, что он в молодости отведал плоти пленного недруга. Так поступали в старину, перенимая мужество достойных врагов. Но теперь люди измельчали, и племени закатных вершин не очень понравилось деяние кунса. А ты откуда знаешь о нем?» Вен долго молчал, наконец выговорил. «Мы позволили ему занять земли рядом с нашими через реку, и у нас был мир. Мы верили слову кунса и не ждали предательства. В нашем роду было 28 женщин и 30 мужчин. Теперь нас больше нет». «Есть?» Пес смотрел мимо него. «Нет, меня тоже нет». Аргила не стал спрашивать, почему. Он только вздохнул. «А на нас напал молодой Заралик с острова Хмурого Человека. Люди говорят, он все хочет доказать старому кунсу Забану, а будто тот ему и вправду отец. Он на многих нападает, но пока ему не очень везет. Вот и у нас он не решился высадиться на берег и захватил всего лишь лодку, с которой мы, мальчишки, ставили ярус на камбалу. Заралик очень гневался из-за неудачи и всех нас продал арантам. А они? У тебя на родине выпадал зимой снег?» «Да. Наши леса похожи на те, что в твоем камне. У нас тоже было много снега, и почти весь залив зимой замерзал. Я бегал на коньках. Дедушка выточил их из бычьей кости, чтобы не стерлись. Я крепко завязывал ремешки. Не говори, что тебя нет. Ты есть. Прощай, брат». Пес ответил: «И ты прощай, брат». Однажды в деревню потомков серого пса пришел высокий седобородый старик, назвавшийся учеником близнецов, и попросил разрешения обосноваться поблизости. «Старые люди не должны селиться одни», — сказала Большуха. «Как вышло, что ты живешь сиротой?» Пришелец объяснил, что так велела ему его вера. Он собирался выстроить в лесу шалаш или выкопать над берегом святыни пещерку. Но на другой же день почувствовал себя худо, простыл в пути и волей-неволей задержался в большом доме, где за ним присматривали старухи и ребятня. Когда же старик выздоровел, наступила зима, и жреца никуда не пустили. Мыслимое ли дело дать гостю уйти в метель и мороз на верную погибель? Щенок отлично помнил его морщинистые руки, добрые глаза и длинную пышную бороду. Сколько было волосков в той бороде, столько же и рассказов о близнецах жило в памяти старика. Серые псы слушали его с любопытством, коротая за домашней работой зимние сумерки. Иногда же, наоборот, жрец просил их рассказать о своей вере. Однажды он попросил мальчишек смастерить ему костяное писало и натрать гладкой бересты с поленьев, приготовленных для очага. «Зачем тебе?» — спросили его. «Запишу ваши сказания», — ответил старик. Куда подевались те берестяные листы, испещренные чужеземными письменами? а в ночь разгрома старый мудрец взывал к милосердию, творил священное знамение и пытался прикрыть собой раненых и детей, пока кто-то из комесов-людоеда не снес ему мимоходом седую голову с плеч. Коттай сидел на своем тифичке в передней комнате Шаркута. Сидел очень неподвижно и тихо и смотрел в щель не до конца прикрытой двери, что вела во внутреннюю хоромину. Горное село в тифичке успело слежаться и утратить былой аромат. Колючие стебельки лезли наружу сквозь ткань. Несколько дней назад Коттай хотел попросить у своего покровителя немного соломы или нового сена и почти собрался с духом, но что-то помешало ему. А теперь это не имело никакого значения. Коттай держал на коленях маленький узелок и смотрел в щель. Он не торопился. Он ждал. «Прости, мама, я в самом деле очень хотел тебя выкупить». Сразу три опала из числа найденных на его 29-м уровне удостоились отправки в сокровищницу. Большой черный, из-за которого Шаркут своротил нос меднокожему. Умелая полировка превратила ущерб, нанесенный камню, в его достоинство, позволив обнажить внутренние слои с их сине-зелеными переливами. Затем огненный, мысленно прозванный Коттаем «Славой Южного Зуба». И третий, наполовину облачно-голубой, с кровавыми бликами, наполовину искристый, мозаично-многоцветный. И выстроить дом. Я так хотел, чтобы всем было хорошо. Даже теперь Коттай ничего не мог с собою поделать. Все представлял, каким вышел бы из мастерской Армара тот последний самоцвет, оставшийся неизвлеченным, самый прекрасный, не узнавший прикосновения подпилков и шлифовальных кругов, лишь удар подземных мечей, поливших его человеческой кровью, как играла и сияла бы его вечная радуга в тонких лучах, направляемых с потолка среди прозрачных брызг чистого ручейка. А может, это был сам истовик камень, никому не дающийся в руки? Вот и я лишь увидел его, а коснуться так и не смог. В перечне дурных страстей, от коих якобы оберегали опалы, первой значилась жадность. Что же вы, камни? Почему никого не остановили? Чего ради помешали мне зорче увидеть опасность? А может, я сам не захотел вовремя заметить ее? Ответ покоился далеко внизу, по ту сторону навечно запертой двери. На сей раз, отправляясь с камнями в долину, Шаркут не посадил Коттая перед собой на седло. Коттай был наказан. Нет, его не приковали на цепь и не стали пороть. Шаркут просто забрал его ходачиху и запретил покидать покои, разве что по нужде. Вернувшись, распорядитель нетерпеливо отпер дверь опочивальни и прошагал внутрь, зажав в кулаке нечто, показавшееся Коттаю маленькой деревянной коробочкой. У него не было этой коробочки, когда он уезжал. Он не сказал ни слова и даже не потрудился как следует прикрыть за собой дверь. Так ведет себя человек, боящийся опоздать на свидание с чем-то очень для него дорогим. Скоро обоняние юного холесунца достиг уже знакомый сладкий запах, чуть заметно приправленный оттенком затхлости и разложения. Мальчик благословил лунное небо, поняв, что в одной самой последней милости ему все же не будет отказано. «Я уповал на праведное служение. Я хотел быть добрым рабом. Во внутреннем покое серебро звякало о стекло, булькала жидкость сперва из бутыли в глубокую чашу, потом из чаши в горло жаждущего человека. Когда все затихло, Каттай осторожно поднялся на ноги и вошел. В углу хоромины стоял стол, служивший не для еды. Он был вечно завален образцами камней и породы, бумажными и пергаментными листами, с рисунками уровней и толстыми книгами, в одних оставленных предшественниками Шаркута нынешний распорядитель что-то искал, другие составлял сам, и они были еще не закончены. Сюда же на стол он бросил отобранную ходачику Каттая. Он не стал ее прятать, зная, что послушный маленький раб без спросу ни к чему не притронется. Сейчас Шаркут сидел за этим столом, неестественно выпрямившись, так, словно у него одеревенел позвоночник, и смотрел в одну точку. Рот распорядителя был приоткрыт, по бороде протянулась нитка тягучей слюны. Перед ним стояла круглая чаша с лужицей недопитого вина, собравшейся на вогнутом дне. А подле чаши резная деревянная коробочка с откинутой крышкой. Внутри коробочки виднелась щепоть ничем вроде бы непримечательных мелких кристаллов. На вид та же соль, только серая. Щедрая награда, оплаченная 18 жизнями. А там, куда был устремлен неподвижный взгляд распорядителя, на столе покоился кусок резного сердолика, величиной примерно с полкирпича. Камень любви, навеки привязывающий к женщине сердце мужчины. Он был слоистым, где потемнее, где посветлее, где нежно-телесного цвета. Неведомый камнерез, уж не сам ли Шаркут, искусно изваял сидящую женщину и двух маленьких девочек, смеющихся у нее на коленях. Над ними склонялся цветущий розовый куст. У ног женщины ласково терлась большая пушистая кошка. Каттай знал, кому предназначались посмертные тела, вырезанные из сердолика. Жене Шаркута и двум его дочерям. Они умерли от заразной болезни много лет назад, после чего, собственно, он перебрался сюда и забыл обо всем, кроме своего дела. Наверное, Шаркут был сейчас с ними, разговаривал, смеялся, ощущал знакомое прикосновение рук. Каттай взял со стола ходачиху и беззвучно вышел, держа в руках узелок. «Прости меня, мама». Блаженное забытье, вызываемое дурманом, растворенным в вине, обычно длится недолго. Зато пробуждение неизменно оказывается мучительным. Когда из-за хребтов на востоке выплыло позднее зимнее солнце, Шаркут вернулся из странствия по иным мирам и, как всегда в таких случаях, злой, с раскалывающимся от боли затылком, крикнул своего лозоходца. Каттая тоже ожидала честно заслуженная награда. У Шаркута была приготовлена для него нить о четырех глиняных бусинах, каждая с хитроумной печатью на обожженном боку. По числу камней, найденных мальчиком для сокровищницы. «Заполнишь эту нить целиком», — собирался сказать Каттаю распорядитель, — «будет тебе вольное». К изумлению, а потом и к некоторому испугу Шаркута, лозоходец не отозвался. Не примчался, как обычно, бегом, спрашивая, что будет угодно его милостивому господину. Насмотрщики, разосланные на поиски, вернулись ни с чем. Каттая не сумели найти ни в отхожем месте, ни подалеку. ни у глубокого колодца с подъемником, за работой которого ему так нравилось наблюдать, ни даже в забое, где махал киркой его клейменный приятель Вен. Катай просто исчез. Через несколько дней другой лозоходец, гораздо менее даровитый, пришел помолиться белому каменотесу. И там, на могиле, увидел среди священных даров резную серебряную серьгу. Тогда поняли, что вдогонку 18 рабам ушел 19-й. К оставленной им ходачихе так никто и не отважился притронуться. «Дай мне руку, отец, проводи меня». Псу снился сон. Из беспредельного моря поднималась двуглавая гора, окутанная облаками. В распадке между вершинами, там, где из-за близости к престолу небес не смел расти даже мох, лежал, сверкая на солнце, маленький белоснежный ледник. Плечи горы окутывал изумрудный плащ хвойного леса, а ниже, в уютной долине, сбегающей к морю, стояли дворы. Длинные дома под теплыми, низко нахлобученными земляными крышами, поросшими густой зеленой травой. А за каждым розовые и белые облака, непонятно каким чудом удерживаемые на тверди. Это цвели яблони. И пчелы хлопотливо гудели над ними, торопясь собрать медовый сок и пыльцу. Вен из рода серого пса проснулся и понял, что увидел чужой сон. Сон, который никогда больше не приснится маленькому Аргиле. Некоторое время пес лежал с открытыми глазами, хмурясь и разглядывая знакомые извивы слоев на щербатом каменном потолке. Это бывает, только что лег, и внезапно пробуждаешься, чувствуя себя так, будто полностью отдохнул. Пес знал обманчивость подобного ощущения. Если поверить ему, позже расплатишься головокружением и дрожью в ногах. А Венну предстояло рубить твердый камень из-за безногого хрисунца Динарка и наполовину за чернокожего мхабра, то и дело сгибавшегося в убийственных приступах кашля. И тем не менее... «Я выйду отсюда, я убью людоеда». Пес был еще очень молод, и, как все юные, в своих размышлениях устремлялся сразу к главному, не задерживаясь на мелочах. Он не тратил времени в суе, прикидывая, каким образом вырвется на свободу. Его заботило нечто гораздо более важное. Он собирался справиться с воином, кушавшим плоть храбрых недругов за много лет до того, как у серого пса народился еще один правнук. «Я убью людоеда. Тогда наши мертвые получат отмщение, и их душам позволено будет вновь обрести на земле пристанище плоти». Он видел кунса Винитария в бою со щитом и тяжелым копьем. Он видел Харгела с его палкой, и эта палка чуть не повышибла ему все зубы. Он видел рудничных надсмотрщиков и их кнуты, против которых не решались пойти крепкие рабы с кувалдами и кайлами. От Винитария свирепые надсмотрщики разбежались бы, как цыплята от ястреба. И первым убежал бы Харгел. «Моего отца так и не взяли мечом, только стрелой в спину. А я волчонка-то паршивого не сумел как следует сдуть, когда мы схватились. Что же я сделал не так? Пес поднялся, стараясь поменьше звякать цепями. Когда я бросил Аргиле обломок кошачьего глаза, волчонок стоял слева, допустим, вот здесь. Он закричал и схватил меня за плечо, замахиваясь кулаком. Вот так. Я взял его руку и повернул вот так. И волчонок полетел было наземь, но сразу вскочил, да. Цепь, увлеченная размашистым движением, все-таки зацепила камень, издав отчетливый ляск. Пес поспешно подхватил ее, но лучше бы он этого не делал. Прислоненные к стене рядом стояли вверх рукоятками оба кайла, тяжелый лом и молоток холесунца вместе с зубилом. И кто только додумался оставить все инструменты стаймя, вместо того, чтобы честь честью положить их на полу. Ты сам и оставил. Расплата за глупость воину недолго заставила себя дожидаться. Одно кайло потянуло за собой другое. Пес, дернувшийся поймать, в торопях промахнулся закованными руками. И стук, с которым пришлись о камень толстые деревянные рукояти, показался оглушительно громким. Зазвенел, падая молоток, тонко отозвалось зубило. Последним весомо и звучно прочертил по стене лом. Пересчитал все выбоины и впадины камня и, наконец, обрушился на пол, чтобы еще и подпрыгнуть на нем. Эхо со стоном промчалось по забою, невыносимо заметалось меж стен, словно в кузнице, когда отцовы помощники брались за кувалды. Мхабр с Динарком немедленно встрепенулись и сели, продирая глаза, и сились с просонья что-то сообразить. Оба, как и пес, только-только легли. «Ты что же это делаешь, болван?» Раз несчастный, первым насел на него холесунец. Дубина, сопляк репоголовый, шишка еловая. Плясать взялся посреди ночи. Смущенный пес молча выслушивал многолепетальные поношения. Несправедливыми их никак нельзя было назвать. «Хватит ругать парня, Динарк», — проговорил Мхабр. А в душном забое его полуголое тело лоснилось, как выточенное из блестящего черного камня кровавика. И псу опять показалось. Сейчас, вот сейчас, он вспомнит нечто очень важное. Однако смутное видение забрезжило и исчезло. Он лишь натолкнулся на обвиняющий взгляд холесунца. Пес не знал, что с калеки была Мхабром взята жестокая клятва. Если, мол, Вен когда-нибудь и проведает о его слишком щедром подарке, то не от Динарка. А мономатанец продолжал. «Ты, я вижу, зря времени не теряешь. Правду ли говорят, будто тебя заковали и выжгли клеймо за то, что ты кому-то возле отвалов голову проломил?» Серый пес давно не считал себя обязанным отвечать всякому, кто его брался расспрашивать. Но Сихаба говорил так, словно имел на то право. Так говорят только наделенные правдой вождя. Вдобавок пес чувствовал себя виноватым, помешал людям спать. Он нехотя буркнул. «Может, и проломил». Мхабр усмехнулся. «А двигаешься, словно никогда крови человеческой не видал и видеть не хочешь». «Что? Ты муха-то не сумеешь прихлопнуть, если ноги будешь ставить так, как сейчас. И дышать, как сейчас дышишь». Пес на это мог бы возразить, что злополучный Свенгар был даже не единственным, чью душу ему довелось отправить на святой суд небес. Первым стал молодой воин Сигван. В ночь предательства человек-людоеда ловил за волосы мать, но встретил копье 12-летнего сына. Сигван уже замахивался мечом, однако легкое охотничье копьецо оказалось проворнее. Глупо, впрочем, было бы хвалиться тем, что случилось давно, и объяснялось отнюдь не умением и мастерством, а отчаянной яростью мальчишки, вступившегося за мать. Лучше вспомнить, как бестолково он пытался расквасить морду волчонку. Каким жгуче неожиданным оказался удар кнута Гвалиора, прекративший их драку. Как позже он не сумел отбиться от насмотрщиков, когда его подвешивали на стене. И пес промолчал, соглашаясь и признавая, что Мхабр молвил сущую правду. Сихабе тяжело поднялся. Черного исполина, выросшего под жарким солнцем Манаматаны, рудничный кашель приканчивал буквально на глазах. Выносливость и прежние силы исчезали день ото дня. Скоро, очень скоро, хозяйка тьма отпустит его душу в прохладную тень. Но Мхабр выпрямился и повел плечами, и в его осанке появилось грозное величие, по которому люди безошибочно узнают вождя. Даже головы из худалого и в кандалах. Он сказал: «Я был воином. Вот смотри, как это делается у нас». «С тобой хоть однажды было такое, чтоб небо кружилось над головою, чтоб черные точки перед глазами метались огненными роями, чтоб воздух горло палил на вдохе, не достигая бьющихся легких, и на лопатках прела рубаха, мокрая от безотчетного страха. И ты сознаешь, свалилось на теме такое, что вылечит только время, но завтра тебе заглядывает жутко. Ты хочешь вернуть минувшие сутки, где было уютно и так тепло, где это еще не произошло, бывало, и длилось больше, чем миг, тогда ты отчаяние постиг». Последний привет. Как утверждали сведущие люди, некогда здесь грохотал подземный поток. Много лет назад умелые проходчики отвели его в сторону. Тогда еще не были построены водяные мельницы, и вода только мешала. Осушенное русло потока, несколько больших залов, соединенных между собой дудками, теперь вовсю использовалось людьми. Примечание. Дудка — вытянутый в длину подземный проход естественного или искусственного происхождения. В наклонных колодцах вырубили ступени, в отвесных поставили скрипучие лестницы и подъемники для руты. В залах, где некогда покоились не видевшие света озера, после спуска воды начали быстро стесывать камень, выравнивая полы, загроможденные упавшими глыбами. Но отступились, вовремя осознав непомерную огромность работы. Это был труд на 10 поколений вперед. И оба, несомненно, предприняли, пожелая хозяева устроить в завалах дворцы. Но потомки первых старателей предпочитали жить сейчас, а не в сомнительном будущем. И к тому же почти не показывались на руднике. И затею с полами благополучно забросили, ограничившись деревянными мостками, опиравшимися где на подтесанную скалу, где на прочные сваи. Однако в некоторых нижних залах сохранились участки, обработанные еще тогда в старину. И, как водится, рудничная молва наделяла эти клочки ровной скалы особыми свойствами и едва ли не святостью. Предание гласило, будто здесь каждый в свое время трудились и горбатый рудокоп, и белый каменотес. Потому-то все, что могло на этих площадках случиться, происходило исключительно по манию и под присмотром незримых покровителей рудничного люда. По крайней мере, невольники в это верили свято. Надсмотрщик Гвалиор неторопливо шагал вдоль длинной вереницы позвякивающих цепями каторжанинов. Он жил в самоцветных горах вот уже скоро 6 лет, и рабы хорошо знали его. Всем было известно, он не начнет без дела орать и размахивать во все стороны кнутом. Оттого, когда он сопровождал невольников с одних выработок на другие, они вели себя смирно и шли, куда он приказывал, не затевая препирательств и ссор, чтобы в следующий раз к ним не приставили какого-нибудь зверюгу, назначенного суррогатом. Оттого и сам Гвалиор, вместо того, чтобы настороженно озираться и держать оружие наготове, просто шел, думая о приятном. Скоро в очередной раз приедет благородный сокоремец, добродетельный купец Сотаркин. С ним прибудет двоюродный дядя Гвалиора Харгел. Он увезет домой скопившийся заработок и письмо для невесты. Гвалиор получит ответ девушки на послание, написанное им в прошлом году. Какой она стала теперь его Эреза? Наверное, повзрослела, стала полнотелой красавицей. Была ведь совсем девчушкой, когда расставались. Пугливой, голенастой девчушкой. Гвалиор нахмурился, вздохнул и подумал о заветной фляжке с аметистом на донце, сохраняемой во внутреннем кармане одежды. Правду молвить, письмо, полученное год назад, его не слишком обрадовало. Гвалиор читать умел плохо. Он, собственно, кроме этих ее писем, ничего и не читал. Зачем ему? Он ведь не рудослов, не разметчик и не мастер гранильщиков. Но даже будь он грамотеем из грамотеев, таким как Шаркут, легко ли с определенностью рассудить по короткой грамотке, нацарапанной даже не самой девушкой, а с ее слов соседом, которому скромная нардарская невеста, конечно, ни за что не доверила бы сокровенного. И все-таки он долго не мог понять, что же ему не понравилось в ее письме, но потом сообразил. Она обращалась словно бы не к будущему супругу, а к чужому человеку, с которым ей приходится быть милой и вежливой не по душевной склонности, а просто потому, что так принято. Наверное, Гвалиор совсем поглубел от рудничного смрада. Вот ему и мерещилось. Конечно, она просто отвыкла и немного подзабыла его за эти годы. А может, даже чуточку побаивается его нынешнего, ждет и в то же время страшится его возвращения. Она помнит застенчивого и ласкового паренька, а вернется матерый мужик, огрубевший, видевший мир, привыкший к дракам и ругани. Как принять его, как заново разглядеть в нем того, кого украдкой целовала когда-то? «Здравствуй, Эреза!» Тысячный раз начал он мысленно повторять свое давным-давно приготовленное послание, и по телу, безо всякого вина, разбежалось тепло. «Мне осталось здесь служить год, самый большой — 2. Тогда я вернусь вместе с дядей Харгелом и мы сыграем нашу свадьбу. Не очень пышную, но перед людьми будет не стыдно. Голова длинной цепочки кандальников преодолела последнюю ступеньку довольно крутого хода и выползла в обширный зал. Гвалиор оставил радостные мысли о будущей свадьбе и поспешил вперед. В этом зале имелась святая площадка, а значит, следовало держать ухо востро. Большая пещера была хорошо освещена. Вернее, здесь горели все те же масляные светильники, что и повсюду. И не в большем количестве. Просто камень и свисавшие с потолка сталактиты были почти совсем белыми в тех местах, где их не успела покрыть жирная копоть. Поэтому здесь всегда казалось светлее, чем в соседних залах, прогрызенных водой в бурой, почти черной породе. И Гвалиор сразу увидел, что сбылись его худшие ожидания. По краю святой площадки прохаживался молодой надсмотрщик, которого Гвалиор очень хорошо знал. Этого парня, тогда еще мальчишку, привез на рудник все тот же торговец рабами Ксо Тарким. С тех пор прошло 4 года. Мальчишка стал молодым мужчиной, ловким, широкоплечим, а кроме того, жестоким и очень опасным. Настолько, насколько может быть опасен сын дикого племени, отошедший от порядка жизни, установленного предками. Любимец и выученик Царагата по-прежнему оставался рабом, но среди надсмотрщиков рабов была половина. И свободные не очень-то задирали перед ним носы. Так гласил воистину мудрый закон, существовавший столько же, сколько и сам рудник. Надсмотрщики должны быть заодно. А уж если приспичит выяснять между собой отношения, то как мужчина с мужчиной, а не как хозяин и раб. Так вот, насколько Гвалиору было известно, с этим парнем предпочитали не связываться. По мнению многих, он очень хорошо соответствовал своему родовому прозвищу «Волк». Как раз когда Гвалиор выбрался по крутым ступенькам из дудки, волк похлопал себя руками по бедрам и широкой ухмылкой обратился к кандальникам. «Эй, крысоеды! Ну что, это самое, хочет кто-нибудь на свободу?» Это был еще один закон, испокон веку, чтимый в самоцветных горах.